меню на 2 недели. Разработанную мной сбалансированную низкокалорийную диету очень удобно использовать в домашних условиях, в дороге, во время праздника. Поэтому ее смело можно назвать домашней, дорожной или праздничной. Лечебное действие домашней диеты направлено не только на снижение веса, но и на лечение атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других возрастных болезней. Предлагаю вам меню на 14 дней, в котором представлен ассортимент разрешенных белково-овощных блюд и продуктов. Вы можете составить для себя индивидуальный рацион, используя эти блюда и продукты. Кроме того, вы можете включить в меню другие белковые и овощные блюда в зависимости от того, какими продуктами располагаете. Главный принцип домашней диеты. Не нужно специально готовить пищу, то есть, питаясь за общим столом, достаточно исключить запретные продукты из своего рациона, просто оставлять их на тарелке. Этот принцип действует еще потому, что разрешенные белковые продукты, мясо, рыба, яйца, творог и другие присутствуют практически в любом меню. Где бы вы ни находились, дома, на званом ужине, в дороге, вы всегда можете выбрать для себя полезную и вкусную пищу. И помните, главными виновниками образования жира являются высокоуглеводные продукты. Поэтому, если вы не будете в своем питании ограничивать углеводы, мучное, хлеб, каши, макароны, картофель и все сладкое, то никогда не похудеете. Толстыми вас делают. В первом блюде гуща, во втором гарнир, в третьем сладкое. В моем способе похудения я не предлагаю бороться с чувством голода. Главное, не переедать, особенно в вечернее время. Если между завтраком, обедом и ужином вам сильно хочется есть, допускается использование в качестве балласта овощей с содержанием углеводов до 5%. Капуста, кабачки, редиска, болгарский перец, огурцы, помидоры и другое. Съесть можно не более 100 грамм. Вы должны знать очень важный принцип соблюдения диеты. Никогда не срываться. Но если вы нарушили диету, то лучше срывайтесь на малокалорийных овощах, чем на высокоуглеводных продуктах – шоколад, конфеты и другие. Твердо следуйте к своей цели, и у вас все получится. День первый. Завтрак. Стакан кофе с молоком без сахара – 250 грамм. Куриная грудка отварная – 100 грамм. Обед. Борщ вегетарианский – 250 грамм. Шницель – 100 грамм. Салат из квашеной капусты с грибами – и растительным маслом, кусочек пшеничного хлеба 50 грамм, отвар шиповника 250 грамм, полдник, яблоко свежее 200 грамм, ужин, рыба отварная 100 грамм, йогурт пищевой Данон 250 грамм, груша конференция 200 грамм, суточный рацион 1400 килокалорий. День второй. Завтрак. Чай с молоком без сахара 250 грамм, 2 вареных яйца с солью. Обед. Суп картофельный с мелко шинкованными овощами. Без гущи удаляются картофель и мясо на мясном бульоне 250 грамм. Сардельки свиные 100 грамм. Салат из свежих огурцов с солью, луком и растительным маслом 130 грамм. Кусочек пшеничного хлеба 50 грамм. Стакан компота из сухофруктов без сахара. Полдник. Стакан кефира 1,5% жирности. Ужин. Нежирный сыр 100 грамм. Стакан кефира 3,2% жирности. Апельсин. Суточный рацион 1300 килокалорий. День третий. Завтрак. Кофе натуральный с молоком без сахара 250 грамм. Бекон 100 грамм. Обед. Борщ на мясном бульоне. Удаляются картофель, мясо 250 грамм, мясо отварное 100 грамм, тушеная капуста 130 грамм, кусочек белого хлеба 50 грамм, стакан кефира 3,2% жирности, полдник, стакан простокваши 250 грамм, ужин, вареная говядина 100 грамм, стакан кефира 3,2% жирности, мандарины 200 грамм. Суточный рацион 1300 килокалорий. День четвертый. Завтрак. Стакан чая с молоком без сахара. 250 грамм. Сосиски молочные. 100 грамм. Обед. Гороховый суп с овощами. Удаляются картофель, мясо. 250 грамм. Бифстроганов из отварного мяса. 100 грамм. Салат из квашеной капусты с яблоками, морковью, свеклой и растительным маслом. 130 грамм. Кусочек белого хлеба. 50 грамм. Стакан яблочного сока. Полдник. Мандарины 200 грамм. Ужин. Сын Олтермани. 33% жирности. 100 грамм. Кефир Данон Активия. 2,4% жирности. 250 грамм. Апельсины 200 грамм. Суточный рацион 1300 килокалорий. День пятый. Завтрак. Стакан чая с молоком без сахара. 250 грамм. Рыба жареная, судак 100 грамм. Обед. Борщ украинский. Удаляются картофель, мясо 250 грамм. Бифштекс 100 грамм. Салат зимний 130 грамм. Кусочек белого хлеба 50 грамм. Стакан компота из сухофруктов 250 грамм. Полдник. Стакан томатного сока 250 грамм. Ужин. Сосиски молочные 100 грамм. Стакан кефира 3,2% жирности. Мандарины 200 грамм. Суточный рацион 1400 килокалорий. День шестой. Завтрак. Кофе с молоком без сахара 250 грамм. Колбаса докторская 100 грамм. Обед. Уха без гущи. Удаляются картофель и рыба 250 грамм. Отварная рыба 100 грамм. Салат из свежих помидоров и зелени укропа с растительным маслом 130 грамм. Кусочек белого хлеба 50 грамм. Стакан компота из сухофруктов без сахара 250 грамм. Полдник. Стакан кофе без сахара 250 грамм. Ужин. Печень телячья 100 грамм. Стакан кефира 3,2% жирности. Яблоко свежее 200 грамм. Суточный рацион 1400 килокалорий. День седьмой. Завтрак. Стакан кофе с молоком без сахара 250 грамм, ветчина 100 грамм. Обед. Суп грибной из сушеных лисичек без гущи. Удаляются картофель и мясо, грибы можно оставить. 250 грамм. Отбивная из свинины 100 грамм. Стручковая фасоль консервированная 130 грамм. Кусочек белого хлеба 50 грамм. Стакан яблочного сока 250 грамм. Полдник. Стакан томатного сока 250 грамм. Ужин. Творог нежирный 200 грамм. Стакан кефира 3,2% жирности. Виноград 200 грамм. Суточный рацион 1400 килокалорий. День восьмой. Завтрак. Кофе черный с молоком без сахара 250 грамм. Творог нежирный 100 грамм. Обед. Щи зеленые 250 грамм. Шашлык из говядины 100 грамм. Салат из огурцов с помидорами, луком и растительным маслом 130 грамм. Кусочек черного хлеба 50 грамм. Стакан яблочного сока 250 грамм. Полдник. Стакан чая без сахара 250 грамм. Ужин. Яичница глазунья из двух яиц. Стакан кефира 3,2% жирности. Яблоко 200 грамм. Суточный рацион 1300 килокалорий. День девятый. Завтрак. Стакан чая с молоком без сахара 250 грамм. Рыба жареная, судак 100 грамм. Обед. Суп из щавля. Удаляются картофель, мясо 250 грамм. Куриная грудка жареная 100 грамм. Салат из редиски с луком, солью и растительным маслом 130 грамм. Кусочек белого хлеба 50 грамм. Стакан яблочного сока 250 грамм. Полдник. Яблоко свежее 200 грамм. Ужин. Рыба жареная, судак 100 грамм. Стакан кефира 3,2% жирности. Клубника 200 грамм. Суточный рацион 1300 килокалорий. День 10. Завтрак. Стакан кофе с молоком без сахара 250 грамм. Творог нежирный 200 грамм. Обед. Борщ украинский без гущи. удаляются картофель, мясо. На мясном бульоне 250 грамм. Отварное мясо из первого блюда 100 грамм. Салат из свежей капусты с луком, солью и растительным маслом 150 грамм. Кусочек белого хлеба 50 грамм. Стакан томатного сока 250 грамм. Полдник. Стакан молока 1,5% жирности. Ужин. Сосиски молочные 100 грамм. Стакан кефира 3,2% жирности. Яблоко свежее 200 грамм. Суточный рацион 1200 килокалорий. День 11. Завтрак. Чай с молоком без сахара 250 грамм. Котлета свиная 100 грамм. Обед. Суп грибной без гущи, удаляются картофель и мясо 250 грамм. Гуляш из говядины 100 грамм. Салат из свежих огурцов и помидоров с луком, солью и растительным маслом 130 грамм. Кусочек пшеничного хлеба 50 грамм. Стакан томатного сока 250 грамм. Полдник, свежее яблоко 200 грамм. Ужин, сосиски молочные 100 грамм. Стакан кефира 3,2% жирности. Виноград 200 грамм. Суточный рацион 1400 килокалорий. День 12. Завтрак. Кофе натуральный без сахара 250 грамм. 2 яйца всмятку. Обед. Куриный бульон 250 грамм. Жареное мясо 100 грамм. Салат из квашеной капусты с яблоками, морковью, свеклой и растительным маслом 130 грамм. Кусочек белого хлеба 50 грамм. Стакан яблочного сока 250 грамм. Полдник. Яблоко свежее 200 грамм. Ужин. Курица жареная 100 грамм. Стакан кефира 3,2% жирности. Виноград 200 грамм. Суточный рацион 1400 килокалорий. День 13. Завтрак. Стакан чая с молоком без сахара 250 грамм. Вареная курица 100 грамм. Обед. Борщ вегетарианский 250 грамм. Говядина тушеная 100 грамм. Салат из огурцов и других свежих овощей 130 грамм. Кусочек черного хлеба. Отвар шиповника 250 грамм. Полдник. Стакан кофе без сахара 250 грамм. Ужин. Ветчина 100 грамм. Кефир Данон Актимель. 1,5% жирности 250 грамм. Яблоко 200 грамм. Суточный рацион 1300 килокалорий. День 14. Завтрак. Стакан кофе без сахара 250 грамм. Колбаса телячья 100 грамм. Обед. Суп гороховый с овощами. Удаляются картофель, мясо 250 грамм. Котлеты 100 грамм. Салат деликатесный из цветной капусты с овощами 130 грамм. Кусочек белого хлеба. Компот из сухофруктов 250 грамм. Полдник. Яблоко 200 грамм. Ужин. Рыба отварная 100 грамм. Стакан кефира 3,2% жирности. Яблоко 200 грамм. Суточный рацион 1300 килокалорий. Таким образом, в данной диете я предлагаю свести к минимуму потребление рафинированных углеводов. Сахар, конфеты, рис, макароны, хлебобулочные изделия. В то же время разрешается принимать в пищу нерафинированные углеводы, содержащиеся в овощах и фруктах. Поэтому, если вам вдруг захотелось сладкого, лучше заменить шоколад и конфеты фруктами, так как именно со злоупотреблением высокоуглеводными продуктами связано развитие ожирения. Источником углеводов должны быть только натуральные продукты. Если вы хотите прожить долго, сохранить здоровье и молодость, исключайте из своего рациона конфеты, сахар и макароны и ешьте больше овощей и фруктов. Мой способ похудения является комбинированным и сочетает в себе диетотерапию, а также индивидуальную и групповую психокоррекцию. На практике он оказался очень эффективным и помог тысячам моих пациентов. В первую очередь это связано с тем, что предложенная мной диета доступна и проста в приготовлении, поэтому ее можно использовать длительное время и даже всю жизнь. Кроме того, используемая мной психокоррекция направлена на формирование у пациента установки на длительное лечение. Результаты исследований моих пациентов, которые проводились на базе Киевского медуниверситета, показали, что терапия ожирения требует длительного, не менее 52 недель курса лечения, так как именно за этот срок происходит полная нормализация веса и всех видов обмена. Благодаря поддерживающему лечению, которое проводится в клубах бывших толстяков, пациенты легко выдерживают этот длительный марафон диетотерапии. Чтение моих книг тоже может оказывать психотерапевтическое воздействие на читателей, помочь им поверить в себя и победить ожирение. Я получаю много писем от людей, которые после прочтения моих книг самостоятельно добивались хороших результатов и редукции веса.